Глава 67. На следующее утро Китти отправилась в монастырь. Девочка, открывшая ей дверь, как будто удивилась, увидев ее, а через несколько минут в комнате, где она приступила к своим занятиям, появилась настоятельница, подошла к ней и взяла ее за руку. «Я рада вас видеть, дитя мое. Это очень мужественно с вашей стороны прийти сюда так скоро после постигшего вас несчастья. И очень разумно. Я уверена, что работа отвлечет вас от тяжелых мыслей». Китти потупилась и покраснела. Ей не хотелось, чтобы настоятельница читала в ее сердце. «Нечего и говорить о том, как мы все вам сочувствуем. Вы очень добры», — прошептала Китти. «Все мы за вас молимся Господу, за вас и за душу того, кого вы потеряли». Китти не ответила. Настоятельница отпустила ее руку и, как всегда, спокойным, непререкаемым тоном поручила ей кое-какую работу. Погладила по головке двух-трех малышей, улыбнулась им своей ласковой, но отрешенной улыбкой и ушла, куда призывали ее более срочные дела.